У Олежки Корзуна отец был милиционер и горький пьяница. Ретивый и в том, и в другом, он отравлял жизнь людям, животным, движущемуся транспорту, а главное – семье. Любимое занятие его было – размахивать пистолетом, целиться в жену и детей, а выстреливать в лампочку или в посудный шкаф и заваливаться мертвой тушей до очередного звонка будильника. Потом приходил другой день, в который его боялись свои чужие, была водка с пивом до момента непомещения ее в организме, возвращение домой и очередная расстрелянная лампочка. Олежка мечтал убить отца. И последнее время, когда сморенный бурной жизнью милиционер выводил открытым горлом хрюканье и свист, Олежка брал пистолет, уходил из дома и тихонько постреливал в неживую природу, набивал руку. В тот день он отошел от дома, как у него уже бывало, до самой железной дороги, по которой поезда ездили часто, в основном грузовые вагоны, мертвая природа, в которую он выпуливал по несколько раз. Под стук колес это было не слышно, а местечко у него было лепое, с большим валуном, над которым раскидал ветки кривой и старый корявый тополь. В ямочке земляной колыбельки Олежка и расстреливал поезд. В этот день отец пришел почему-то раньше времени и был особенно горяч. Когда они с матерью положили его на кровать, Олежка решил, что сегодня он отца порешит обязательно, а сам подцепится к какому-нибудь товарнику, только его и видели. В этот момент странно начинают сближаться два побега. Побег воровки, мечтающей о писательской славе, и побег мальчика-семиклассника, мечтой которого были велосипед и бандана. Взяв в руки пистолет, Олежка не мог сразу осуществить план. В доме крутились и мать, и сестры, поэтому он привычно пошел в свою земляную колыбельку и стал ждать поезда. Пришел пассажирский. Как и все поезда, он слегка тормозил в этом месте. Впереди была узловая станция, на которой поезда разбегались в разные стороны, каждый по своему делу. Этот поезд был первой живой природой, в которую Олежка выпустил пулю. Надо же было потренироваться до отца.